Глава 25. Коттеджу заслуженного работника МЧС Петра Ивановича Каменева мы приехали в 11:30. Успев после не очень-то удобной ночевки в квартире Аюнов, как сельди в бочке, позавтракать и немножко переехать в новую квартиру. «Зачем покупать мороженницу с вафельницей и никогда ими не пользоваться? Будто просто зашли в магазин, набрали самой дорогой техники, запихнули в шкаф и забыли». Ругала прежних хозяев тетя Лида, а мама выражала согласие энергичными кивками. «Так этих буржуев!» «Так, Катя, нужно чистящих в туалет и на кухню заказать, и продуктов в холодильник. А он вообще работает?» «Я проверяла», — отозвалась Катя. «Там все контейнеры внутри упакованные стояли. Можно не мыть, все равно ни разу не пользовались». «Вот и я о том же», — согласилась теща. «Кто-то все это купил, а потом сбежал». Они в Европу уехали. С катертью дорога. Так, пошли постельное белье посмотрим. Договорившись собраться в ней вечером. А с меня тесть дополнительно взял слово привести ему Петра Ивановича, потому что ресурсов у одного Иваныча перепить всех китайцев не хватает. После коллективной атаки жены с кумой Александра Ивановича из всех вопросов интересовал лишь один. Во сколько встало настолько скоростное оформление документов? Но Угуй в ответ лишь ссылался на добрые русско-китайские дипломатические связи. Я помочь тестю не мог. С моей карточки списалась только стоимость оплаты квартиры, а взятку, если таковая вообще была, я в стимулирующий звонок из Москвы верю больше, чем в бабло. Дипломат оплачивал из фонда МИДа. Александр Иванович уже выявил в квартире потенциальную проблему. Мы с ним прокопали в заснеженной мансарде парочку каналов, чтобы проверить состояние стоков. Когда придет оттепель, снег обернется ручейками и речушками, стоки оказались забиты льдом намертво. «Это будет размораживаться миллионы лет!» Поковыряв лед отверткой, вынес вердикт тесть. «Может, просто отправить кого-то вниз предупреждать? Снег башка попадет и сбросить на клумбу?» Предложил я. И оперся на ограждение, посмотрев на двор с высоты 25-го этажа. «Впрочем, разброс...» «Разброс», — подтвердил Петр Иванович. «У меня случай был. Один такой умник снег почистил, потом ремонт машин соседских оплачивал». «Это еще повезло, что не зашиб никого. Надо в управляйку звонить, пусть чистят, это общедомовой сток, их прямая обязанность. Кто так вообще проектирует?» Вот она, та грань, которая отделяет элитное от просто дорогущего. Элитность — это не только и не столько про деньги, сколько про качество жизни в целом. Элитное — это когда за деньги ты получаешь полнейшее отсутствие проблем, все и всегда работает, а ЧП разруливаются моментально. Разговор Александра Ивановича с управляющей компанией заставил меня крепко задуматься о качестве коммунальных услуг в России. «Что значит смысла нет чистить? На днях оттепель обещают. Все мне в коридор потечет. То есть не потечет, если стоки забиты. Вы вообще знаете, как оттепель работает?» «Нет, я не читаю вам лекции. Я хочу, чтобы вы сделали свою работу и почистили стоки». «Нет, я не могу ждать до 2 марта». «В смысле сам? Там с полметра сплошного льда». «Короче так, либо к вечеру стоки будут очищены, либо я подниму всех вплоть до губернатора. Нет, я не пугаю, я информирую». «Прекрасная выдержка, Александр Иванович», — похвалил я тестя. «Почти даже не орали». «Совсем оборзели», — приложил ука тесть. «Ничего, я найду на них управу». Принялся тыкать пальцем в экран. «Где тут у меня... А, стоп!» Остановился и посмотрел на меня. «Зачем нам лишние люди, если есть Иваныч?» Ухмыльнулся. «Попроси его корочку захватить и какую-нибудь бумаженцию с... Ладно, сам скажу». Оборвал сам себя. «Когда там к нему ехать?» «Уже почти», — посмотрев на часы, ответил я. «Пойду самогонки нашей захвачу. Иваныч оценит». Отправился в закрома. Пригородный поселок Удачный отделен от города лесом и сопками и является оплотом местного среднего класса. Почти весь застроен коттеджиками, но есть и парочка малоэтажных жилых корпусов, куда заодно сложены магазины, салоны красоты и прочая фигня. Без личного транспорта выбираться в город отсюда не больно-то здорово. Хотя автобус ходит исправно, поэтому очень предусмотрительно с моей стороны было подогнать Петру Ивановичу еще и машину. В Впрочем, у него и до этого была. Нарядившийся в парадную форму МЧСник с одетой в приталенную, отороченную мехом белую курточку и джинсы с белыми сапожками симпатичной худенькой высокой женой, прекрасно выглядящей для своих 40 с хвостиком и двух родов. Курящие у телевизионного фургончика операторы и корреспонденты едва успели включить оборудование, чтобы заснять, как из автобуса вылетела мама Аймин и бросилась в ноги Петру Ивановичу. Мы с Файго бросились следом, а я услышал наполненные благодарностью слова мамы. «Спасибо, спасибо! Без вас я бы не увидеть, какими стали мои дети! Спасибо, спасибо!» Когда ее достали из-под завалов, мама была в шоке и осознать случившееся в полной мере не смогла. А потом маму эвакуировали из пострадавшего района. Потом улетели домой МЧСники, и поблагодарить Петра Ивановича мама не смогла. Теперь она изливает все, что накопилось в ее душе за долгие годы. Смущенный Петр Иванович пытался ее поднять. «Да вы чего? Ну-ка встаньте, хватит унижаться!» Аккуратно поставил маму на ноги. «Я просто делал свою работу и все. Если кого благодарить, то рысь. Это она вас нашла, не я. И это я вам спасибо говорить должен за все это», — указал рукой на коттедж. «Извините, Петр Иванович». Начал я брать ситуацию под контроль. «Это не унижение, а искренняя благодарность. У нас в Китае это нормально. Еще раз извините за недопонимание», — протянул руку. «Ван, можно Ваня?» «Петр, можно Петя?» — пожал МЧСник. «Люда, жена моя». «Очень приятно, Людмила», — поклонился растерянно взирающей на происходящее даме. «Мам, ты как?» Обнял маму, достал из кармана расстегнутого, не успел. Пуховика платок и дал ей. «Не переживай, все хорошо, просто расчувствовалась». Улыбнулась она и начала вытирать слезы. «Вот и познакомились!» Весело подвел итог встречи Александр Иванович, бодро выпрыгнув из автобуса. «Здорово, Иваныч!» Пожал Петру руку. «Привет! А чего это у тебя?» Заметил бутыль в руке тестя. «Настоящая китайская фруктовая самогонка!» «Вот это гостинец!» — обрадовался Петр. — Познакомишь нас со своими, Ваня? — обратил взор на меня. Я представил нашу делегацию, и супруга МЧСника пригласила нас в дом. Со времен репортажа двор не изменился, хотя снегопад был. Петр готовился к съемкам и не хотел ударить в грязь лицом, поэтому почистил дорожки как следует. В прихожей на ковре между шкафом для одежды и шкафчиком для обуви стоял пацан лет 14. «Это Костя, младшенький мой», — представил его Петр. Поручкались, познакомились, разделись, переобулись в новые тапочки и пошли к столовой. «Людка у плиты вчера весь день, и утро сегодняшнее простояла. На целый табор наготовила. Сейчас пировать будем», — анонсировал МЧСник вкусный обед. Людмиле пришлось готовить под надзором выделенного Файго офицера из предварительно одобренных продуктов, но это всегда остается за кадром. «Шарлотка?» — поводила носом теща. «Шарлотка тоже», — улыбнулась ей Люда. «Повезло нам», — заявила Лидия. «Лучше Людиной я шарлотки не пробовала. Бывает же, рецепт один и тот же, а получается вообще по-разному». «Главное — любовь», — важно заявила Людмила. «Чего так долго до нас добирались-то?» Улыбкой показав шуточность упрека, спросил меня МЧСник. «Считаю, что лучше как можно быстрее разобраться с официальщиной, чтобы потом с чистой совестью заниматься реально интересным», — честно ответил я. «Извините, мне через пару часиков сбежать. На такое же время надо будет. Интервью дать Енисею». «Да пусть к нам приезжают и все», — предложил Петр. «Камерой больше, камерой меньше, какая разница?» «Спасибо, так и сделаю», — согласился я. «Не больно-то мне хочется по морозу и пробкам через весь левый берег по пробкам до офиса Енисея переться». «Сейчас созвонюсь с ними», — пообещал Угуй. «Вот она, элитность. Мне достаточно просто что-то решить, а в жизни решения воплотят мои работники». Увиденная нами по пути к столовой часть коттеджа выглядела не больно-то обжитой. Когда-то на стенах появятся картины и фотографии, но сейчас они пусты. Львиной долей мебели никто не успел воспользоваться, и я почти не заметил личных вещей и мелочей, которые волей-неволей наполняют дом, в котором живут. Ничего, каменевые еще в начале пути и со временем обживут коттеджик как надо. — А вы всегда из самовара чай пьете? — заметил я сияющий полированной бронзой девайс на столе. — Подозрительно новый. — Не, это вот господа журналисты приволокли. — кивнул назад Петр. — За нами плетутся, что-то тихонько обсуждая между собой. — Мужики, вы чё? Повернувшись назад и глядя на журналюк через головы дам и ближних, спросил я. — Какой нафиг самовар? Давайте тогда еще медведя на цепи с калашом в лапах приведем. Типа двор дядь Петин сторожит. Русские, включая журналюк, громогласно заржали. Неловкая поначалу атмосфера стремительно улучшается. — Ну не стой на пороге-то! — приобняв меня за плечи, мы почти одного роста, потянул в столовую Петр Иванович. «Самовар — это яркий, общепринятый маркер России», — объяснил мне журналист. «Репортаж будет передан китайскому телевидению, поэтому решено добавить самовар». «Да ладно тебе», — обняла меня за руку Катя. «Я ни разу из самовара чай не пила. Мне интересно». «Извините, но он не работает», — признался журналист. «Чисто декоративный». Народ снова заржал, и мы расселись вдоль стола. Во главе с одной стороны Петр Иванович, с другой я. Остальные по краям. Катя и мама Айминь по обе руки от меня. «Интервьюер приедет через 20 минут», — проинформировал Угуй. «Потом штрафную ему выпишем», — решил тесть и принялся наполнять рюмки из бутыли. «Кушайте, не стесняйтесь», — засуетилась хозяйка. «Айминь, положить тебе салатика», — взялась за тарелку с оливье. «Спасибо». Не стала отказываться мама и по цепочке передала свою тарелку. Стесняться никто и не думал. Завтрак был давненько, поэтому мы принялись нагружать тарелки жареной курочкой, пюрешкой и салатиками. Оливье, гранатовый браслет, селедочка под шубой и очень мне нравящийся салат из картофельной соломки, жареной курочки, яблок, морковки, чеснока и перепелиных яичек. Рецепт и название этого салата могут отличаться. Но мне нравится название «Гнездо глухаря». Журналисты, временно выключив свои девайсы и сложив их на подоконник окошко с видом на заснеженный задний двор, из сугробов торчала беседка, батуты, накрытый брезентом, синенький каркасный бассейн, тоже решили подкрепиться и даже накатить. Наполненные тестем рюмки они приняли безропотно. «Ну, за знакомство, что ли?» — предложил тость хозяин дома. «За знакомство!» Поднял я бокал с соком. «За знакомство!» Несинхронно, но дружно поддержали остальные. Выпили, закусили. «Вот уж правда тесен мир», — выдал классику Петр. «А Иваныч-то партизан ни словом, ни духом про Катькиного жениха. Ты смотри, Ванька, я ее с пеленок знаю. Обидишь?» «Не надо», — перебил друга тесть. «Я его уже как надо запугал». «Папа!» Возмущенно пискнула Катя, пока мы смеялись. «Это мы шутим так», — на всякий случай объяснил мне МЧСник. «Понимаю», — с улыбкой кивнул я. «Такая форма заботы». «Ванька вообще пацан смышленный», — отрекомендовал меня тесть. «Когда познакомились, я в осадок выпал, думал, тувинец или якут. Так по-русски хорошо шпарит. Ты не обижайся, Вань, это я любя». «Ноль обид, все понимаю», — кивнул я. «Ну что, между первой и второй?» «Нас!» — хохотнув, записал меня в русский Петр Иванович. «Наливай, Иваныч!» Очень дружелюбный народ живет в России, и им очень нравится замечать, что иностранцы не больно-то от них отличаются. Ну и записывать в свои им тоже очень нравится, или хотя бы в представители братского народа. «Давайте за возрождение русско-китайской дружбы!» — предложил я. «Как при Сталине было! Русский с китайцем — братья навек!» Выпили под веселый смех. «У меня дед на границе служил в 69-м», — вдруг заявил Петр Иванович, — «когда ваши на Даман полезли. Полагаю, он добросовестно выполнял свой воинский долг», — пожал я плечами. «Медаль получил», — кивнул Петр Иванович, — «за ранение». «Ну и хорошо», — улыбнулся я. «Мусолить исторические обиды — дело гиблое». Но ради справедливости могу вспомнить, как российская императорская армия с другими великими державами тех времен давили боксерское восстание. Оно и его последствия стоили Китаю миллионов жизней. Но что касается Дамана, Сначала в Америку полетел ваш Хрущев, который и порушил русско-китайские отношения. И только спустя много лет в Китай прилетел американец Киссинджер. Москва, Вашингтон, Пекин. И тогда, и сейчас был главным треугольником баланса сил в мире. Собравший два из трех получает ультимативно мощную коалицию. Сейчас и это, по-моему, здорово. Баланс потихоньку смещается в пользу двойки Москва-Пекин. Петр Иванович отозвался на мой монолог восхищенным матом. Тесть с гордой улыбкой. «Во какой у меня зятек умный!» Разлил самогонку и предложил. «За победу над немцами и японцами!» «За победу!» — поддержал я. Эту победу забывать нельзя, потому что за нее уплачена великая цена. «Ну-ка, расскажи еще про треугольник», — попросил Петр. «У России неисчерпаемые ресурсы. У нас 1,5 миллиарда рабочих рук и беспрецедентные для человечества производственные мощности», — охотно ответил я. «У Запада бесконечное бабло, технологии и так называемая мягкая сила. Дружить с Западом хотят все, и Россия как раз со времен Хрущева пытается влиться в западный мир». Ярче всего это стремление выразилось в 91-м году, когда вы демонтировали Советский Союз. Нам в этом плане проще. Наши заводы и рабочие руки обеспечивают весь мир потребительскими и производственными товарами, поэтому Запад давит на нас аккуратнее, чем на вас. Тенденции, однако, очевидны. Принять Россию в дружную семью европейских народов Запад не может не только из-за того, что они там до сих пор нацисты до мозга костей, а потому что ваша страна в случае принятия ее в ЕС или НАТО станет чудовищно мощным фактором. Российские элиты потихоньку начинают осознавать бесперспективность стремления на Запад и поворачиваются на Восток. Понимают неизбежность конфронтации с Западом и у нас. Поднебесная стала слишком сильной и может себе позволить отстаивать национальные интересы. Когда кто-то становится настолько сильным, американцы начинают искать способы ослабить конкурента. «Уважаемый, зачем вы снимаете без спроса?» — заметил направленный на меня iPhone оператора. «Ван, я беру на себя полную ответственность за размещение твоего монолога в сети». Влез Угуй. «Но согласия на размещение его в официальных репортажах на телевидении мы не даем». «Спасибо, мы обязательно зафиксируем это в договоре», — поблагодарил оператор. — Уважаемый Иван, прошу вас продолжить. — Я уверен, что будущая форма мира будет определяться дуэтом Пекин-Москва, — продолжил я. — Более того, лет через 10-15 будет сформирован альтернативный треугольник, в котором место Вашингтона займет Нью-Дели. Сейчас в Америке зреет план по превращению Индии в противовес Китаю, желательно до полноценной войны. Но индусам такая перспектива совсем не нравится. Я вижу в такой политике США некоторую грустную иронию. Конфликта с ними не хочет вообще никто, но они сами толкают Россию и, так сказать, глобальный юг к выстраиванию параллельного имеющемуся Пакс Американо, глобальному управленческому и финансовому контуру. Процесс будет долгим, но его уже не остановить. Угуй тем временем кому-то что-то яростно строчил в Вичате, выбивая одобрение на размещение в интернете озвученного мной пророчества. Спасибо Ивану за то, что читал очень много новостей и прилагающихся к ним лангридов.